Глава 13. «Наш мэр, оказывается, не так-то прост», – начал Лаор, изящно взяв чашку с чаем. Сделал глоток. Удивленно, будто бы не знал, что это чай, взглянул в нее. А потом покрутил по часовой стрелке, словно бы размешивая сахар на дне. И жидкость внутри поменяла цвет. Зеленовато-коричневого на рубиновый, очень подозрительно похожий на вино. «Так-то лучше». Удовлетворенно кивнул он. «Так о чем я там?» За этой метаморфозой с интересом наблюдала княжуля. Она же подлетела к бывшему наемнику, принюхалась к его напитку, хлопнула по корешку закладкой и сделала вывод. «Вино! Лаорчик, таки ты знаешь толк в правильной магии. Умела бы я так, то моя жизнь сложилась бы совсем иначе. Умела бы так, то, скорее всего, спилась». И гримуаром стала на десяток лет раньше, – проворчала мышка. Я бы умерла счастливой, и меня бы похоронили под деньгами, а не под землей, – возразила княженция. Ну что уж горевать о прошлом. Давай, учи Адель делать мужчине хорошо. Вжух, и муж доволен. Я подавилась отпитым было чаем. Морель возмущенно закашлялась. Лаор с огромным интересом изучил меня с ног до головы, а после задумчиво протянул. «Не то чтобы я против, но можно ли составить программу делания хорошо по своему усмотрению?» «Но-но», – погрозила ему закладкой княжуля, – «никакого своевольничания, только вино. Ну, можно еще коньяк, кстати. А что ты вообще умеешь, дорогой?» «Стоп! Давайте оставим магические фокусы на потом и вернемся к делу». Решительно прервала я их. Так как, судя по глумливой усмешечке инкуба, он собирался в подробностях поведать о своих навыках. Мне, конечно, тоже было интересно, как именно Лаор поменял напиток, но биография мэра обещала быть куда увлекательней. Поэтому я и напомнила о текущей проблеме. Что ты узнал о лорде Ибисицком? Фокусы у Лаора не закончились, потому что он легко взмахнул рукой, и вокруг нас будто бы засеребрился воздух. Сияние исчезло так же, как и появилось. От прослушки. Просто на тебе, Адель, интереснейший артефакт с множеством скрытых умений. Кольцо и звук передает. Я опять попыталась снять презент жениха, но ничего не получилось. Пришлось запить собственное раздражение травяным чаем и ждать ответ от Лаора. «Не знаю, но я решил перестраховаться», – честно сказал он и, наконец, приступил к главному. «Наш мэр...» связан кровью с прошлой королевской династией. Конечно, не по прямой линии. Иначе бы, он пострадал бы при перевороте. Во дела. Сарочка, шелестя страницами, легла на столик. Видимо, чтобы удобнее было воспринимать информацию. Морель устроилась удобнее рядом со мной. Я положила чашку и откинулась на спинку дивана. Теперь ты понимаешь, почему для короны важен брак дочери мэра и лорда Рейвенса? Продолжил он. Я, если честно, не особо понимала, поэтому покачала головой. «Ты же сказал, что всего лишь дальний родственник», – отозвалась я. «Это ведь не играет особой роли». «Верно. Бывший наемник лениво отпил из своей чашки. Но это если этот родственник ничего из себя не представляет. Ни денег, ни земель, ни дома. У семьи Ибисицких действительно ничего не было. Одна пустая шахта, которую не продать, не развивать, и старый домишко, мало похожий на поместье. Описанное Лаором никак не связывалось с нынешним положением лорда Ибисицкого. Даже то, что я видела и слышала за эти дни, доказывало, что он баснословно богат. «Таки не говори, что наш мэр притворяется богачом», — Сара сунула закладку в свободную чашку с отваром. «Все же куда приятнее замуж по принуждению выходить за богатого и влиятельного. Это только по большой и глупой любви можно довольствоваться шалашом и банкой тушенки на двоих». «Что такое тушенка?» – спросила Морель. «Потом расскажу». Отмахнулась магическая книга. «Не притворяется», – растянул губы в ухмылке мой бывший охранник, обнажая острые клыки. «Жених Адель очень богатый. Но сами подумайте, как так получилось, что нищий, лишенный титула юноша, вдруг резко поднялся вверх по социальной лестнице. Он ведь даже обучался за границей, потому что его семья не могла оплатить обучение в нашем королевстве». «Немного нелогично. Учиться в другой стране оказалось дешевле, чем у нас? А я про аспирантуру», – дополнил сведения Лаур. В Линдарский университет Адар Ибисицкий поступил по гранту. И, стало быть, там обучался мало того, что бесплатно, так еще и со стипендией. Но ему приходилось подрабатывать, чтобы хватало на нужды. Я покусала губы, размышляя об услышанном, а потом сделала предположение. Лорд Ибисицкий начал заниматься торговлей? Но откуда взял стартовый капитал? Не всем же так повезло, как мне. Ну да, он не сдавал наемников, которые налог в казну не платили. Лаур снисходительно на меня посмотрел. У меня щеки вспыхнули. А вот две настоящие зачинщицы невозмутимо сидели и пили чай. Наемников? Как мне нравится множественное число в твоих словах, Лаурушка. Ты знаешь еще таких? Поинтересовалась Сара. Нам хватит даже адреса, добавила мышка. Я кинула в них предостерегающий взгляд. Как будто мне других проблем мало. Лаур, следивший за нашей пантомимой, расхохотался и продолжил говорить. Не было у него капитала, Адель. Мэр даже наследство никакое не получил, представляешь? После возвращения на родину ему начало просто вести. Уникальное везение. Помнишь, Адель, я говорил про пустую и убыточную шахту? Там кучу лет даже пару грамм золота найти не могли. А потом вдруг обнаружили алмазные залежи. И алмазы не простые, а звездные. Оружие с такой бриллиантовой пылью на лезвии очень опасно для нечисти. Причем как низшей, так и высшей. Потому ныне Адар Ибисицкий очень важная персона не только потому, что он мэр, но и по той причине, что держит в своих руках крупнейшее месторождение звездных камней. В общем, со всех сторон приятный мужчина, с которым очень выгодно породниться даже короне. Сразу несколько зайцев убить можно. Морель слушала инкуба с огромными глазами, а Сарочка, видимо, включив жажду наживы. «Так мэр – хозяин алмазных копий?» – воодушевилась она, услышав на ее взгляд главное. «Мечта об обложке с алмазными вставками как никогда близка. Адель, почему мы еще не замужем?» «Потому что Адель сильная и независимая. Она не подка на деньги, как некоторые», – ответила за меня Морель. «Она выйдет замуж по большой любви, потому что ее не интересуют низменные страсти». «Так и есть, конечно». Но моя внутренняя жаба, которая признавала чувства разве что к деньгам, на миг задалась тем же вопросом, что и княжуля. Алмазные копии. Даже представить нереально. Я даже слышала о звездных алмазах, которые добывают только в одной шахте. И только в нашем королевстве. Неудивительно, что мэр так высоко поднялся. От его расположения зависели сотни тысяч подданных и безопасность ни одного государства. «Силу, независимость и большую любовь на хлеб не намажешь», – отозвалась флегматично Сара. «Куда лучше страдать об этом всем с бутербродом, намазанным жемчужной икрой, а не доедать последний хрен без масла». «Это все лирика». Я потрясла головой, чтобы вытрясти ее хотя бы из своих мозгов. «Давайте вернемся к сути вопроса. Лаур, буду рада, если ты озвучишь свое, так сказать, резюме». «А сама сделать выводы не хочешь?» Лукаво прищурился инкуб. «Умственный реванш. Возможность блеснуть интеллектом и все такое. Если я вдруг захочу удариться в философский диспут, а также щегольнуть умственными способностями, то пойду на какое-нибудь собрание ученого клуба при любой библиотеке», – сухо ответила я. «А сейчас мы вроде как о серьезных вещах говорим, а не просто теоретизируем. Потому да, озвучить выводы я попрошу тебя». Как наиболее осведомленного среди нас, всех, человека. Прошу прощения, не человека. Ладно, протянул инкуб. Но серьезно, ворчливо добавила я. И так понятно, что, судя по всему, мэр имеет какие-то дела с Тиосом. Или сам является выходцем оттуда. Но вот каким образом это произошло и чем может грозить нам, можешь рассказать только ты. Морель подалась вперед и, возбужденно стукнув хвостиком по столу, спросила. «Лаур, ты думаешь, что мэр такой же переселенец из Тиоса, как ты или я, только более сильный? Но разве князь может попасть сюда?» «Не может. Князья привязаны к Тиосу своей силой. Так что в своем, так сказать, личном теле он сюда прийти не может». «Тогда откуда печать?» – нервно прикусив губу, спросила я. Что тебе известно об одержимости, Адель?» Я несколько раз стукнула пальцами по подлокотнику и спустя десяток секунд выдала все свои небогатые знания. «Если честно, мало что известно. На уровне сказок и детских страшилок. Что если будешь себя плохо вести, то придет к тебе злой демон из другого мира и будет искушать. Сулить богатство, власть, исполнение любых желаний. А все взамен на то, чтобы ты пустил его в свое тело». В целом все верно. Князья привязаны к Теосу телесно. Но вот разум их свободен и желает путешествовать. А также получать выгоду от этих путешествий. Тебе же известна история принца Инквиза, который основал орден, а после провел остаток жизни в маяке на берегу. Я вспомнила недавний ужин с мэром. Да, недавно мне эту интересную легенду рассказывали. Так вот, мало кто знает, что одним из условий контракта было то, что Инквиз пускает в свой разум князя Теоса. Кстати, это был Инкуб, один из предков главы моего клана. То есть принц был одержим? Да, наверняка князь, получив в свое распоряжение настолько высокопоставленное тело, захотел сделать что-то сверх оговоренного контрактом. Король, скорее всего, отказал и предпринял меры. В целом, в этом свете его заточение уже не выглядит таким уж неблагодарным поступком, подытожила я. Да, вполне логично. Но все равно, непонятно, при чем тут наша Аделька. Вернула нас от истории к реальному времени Сарочка. На кой мэр на нее печать принадлежности шлепнул? Тут вроде как нет нужды всем и каждому заявлять, что эту вот сладкую тушку кушать не надо. На нее уже начальство пасть разъявило. Сара. А шо Сара? Сара всегда за точные сравнения. Возможно, мы что-то упускаем из вида. Да и... Лаур протянул руку и коснулся моих пальцев, а точнее безымянного, на котором поблескивало роскошное кольцо. Он не только нечисти продемонстрировал, что на эту девушку уже кто-то... Как ты там сказала? Княжуля, разумеется, с готовностью повторила, а я поморщилась. Осталось выяснить, зачем. Почему я? И если причины, по которым он хочет на мне жениться, как обычный человек, я еще могу представить, то зачем я князю Теоса? Нет. Вот как меняет все новая информация, а? Неделю назад... Я не могла себе вообразить, что смогу принять и понять, зачем лорду Ибисицкому наша свадьба. А сейчас поди ж ты. Но, дорогая, у меня нет ответов на все вопросы мироздания. Развел руками Лаур. О том, почему открываются порталы. О том, по какой причине каждые 10 лет в начале лета выпадает снег. И на кой демон князю бывшая лавочница. Хорошенькая, конечно. Но это же не причина ставить метку. «Давайте рассуждать логически», – вступила Морель. «Печать она для чего? Чтобы не тронули. Или враги, или конкуренты. Не по твою ли душу это заявление, Лаур? Ты о том, что мы, когда приехали в поместье Харвис, представились женихом и невестой? Но после ритуала я уехал. А вдруг князь про это не знал? Сомнительно. Эти товарищи обычно крайне осведомленные. Тва... Ладно». А вышестоящих либо хорошо, либо ничего. Вообще в оригинале поговорки было либо правду, либо хорошо. Подбодрила его Сарочка. Так что не стесняйся. Инкуб лишь усмехнулся, а после сказал. Нет, я практически уверен, что это для меня отметено. И вообще мне кажется, что мы копаем не в ту сторону. Нужно искать выгоду, а не персоналии. Вспомни хотя бы историю с темной ведьмой. Там девушка хотела силу. И, кстати, насколько я знаю, после поимки Лилит череда этих прискорбных случайностей не прекратилась. До сих пор продолжаются нападения, неприятно поразилась я. Да, последняя ночь, подходящая для такого ритуала, не осталась без жертвы. И куда смотрит Инквизиция? В разные стороны. Вопрос, в какие именно. Но это уже не твоя проблема, Адель. А твоя? Выяснить, что же от тебя нужно одержимому. Справишься? В смысле? В прямом. Нам не докопаться до истины, если не общаться с мэром. Думаю, тебе нужно сменить гнев на милость и выказать некоторую благосклонность. Пусть расслабится. Князь, почти всесильная нечисть из Теоса, расслабится. Нет ничего более умиротворяющего, чем когда все идет по плану. Но и одержимость – это не равно постоянная связь в этом теле. Они скорее делят его. Князь появляется, когда захочет, но по согласованию с носителем. Интересно, на что они заключили договор? Вопрос был без сомнения очень интересный, но, к сожалению, риторический. Потому переливать в очередной раз из пустого в порожнее мы не стали. Лаор изъявил желание остаться в поместье, и я, конечно же, разрешила. Но внутренне немного напряглась от того, как буду объяснять своему вроде как жениху, по какой такой причине со мной в одном доме проживает бывший жених. Но это все лирика. В спальню я направлялась одна. Морель убежала по делам. Лаор таинственно испарился, а княжуля пошла искать фолианта. Что-то умиротворяющее было в каждом вечере, когда после трудового рабочего дня заходишь в свою комнату. Вроде бы сейчас я не работала в лавке, но при этом забот меньше не становилось. В поместье было тихо. Горели свечи мягким светом, освещая пустые коридоры. Первым делом я сняла домашние туфли, отбросила их подальше. С наслаждением потянулась. Стопы утонули в мягком ворсе ковра. Следующим порывом было снять платье, но в потайной складке я нащупала что-то прохладное, тонкое и продолговатое. С удивлением выудила находку, и меня озарило. Это ведь та самая металлическая пластинка, которую выронил магистр Рейвенс. «И что ты такое?» – вслух задала вопрос я, покрутив тонкий кусок металла. Поверхность, видимо, из-за покрытия была матовой, а на ней были выгравированы необычные символы. И пока я вглядывалась, мне показалось, что-то в них было все же отдаленно знакомое, будто я когда-то видела похожие иероглифы. Интересно, конечно, что за вещица такая и для чего, но надо вернуть хозяину. Рэй. Вместе с его именем вернулись в голову противоречивые мысли, а в груди расцвели чувства, такие полярно разные. Я решительно застегнула пуговицы, которые уже успела расстегнуть. Надела туфли и направилась по пустому коридору в свой кабинет. Приглушенные магические светильники мягко освещали мне дорогу. Устроившись за своим столом, я взяла чистый лист и перо. Первые строчки письма шли очень тяжело. Я даже несколько раз комкала листок и начинала писать заново. А потом я выплескивала эмоции на бумагу. Писала, не отрывая пера и почти не дыша. Буквы сами складывались в слова, слова в предложения. И будто бы это были не чернила, а мои чувства. Моя первая влюбленность. То, что я считала любовью. Мои ожидания и мечты. Моя боль от того, как жестоко он отверг меня. Наверное, тот день, когда Рэй предложил стать мне любовницей, а не женой, что-то во мне надломил. Это все смешалось, копилось во мне. И, наконец, вышло наружу огромным письмом. Просто зачем мне обманывать магистра и себя? Если и сейчас, и через несколько дней, мой ответ не поменяется. Отсрочка ничему не поможет. Надо быть честной в первую очередь с собой. Если Рэй мог оставить свою нынешнюю жизнь и отказаться от своего долга ради меня, я не могла и не хотела этого делать ради него. И тут дело, наверное, даже не в нечисти, которая зависит от меня, хотя они играли роль в моем решении. Просто... Наверное, мои чувства куда слабее чувств лорда Рейвенса. Или они перегорели, пока я ждала от Рэя тех слов, что он сказал сегодня. Я ему написала «нет». Видимо, он все же опоздал со своим предложением, потому что на кону стояло слишком многое, и для меня это имело куда большее значение, чем мои чувства. Мой брат, моя лавка, моя нечисть, которая стала моей семьей, мое поместье. И мое имя. И если мне суждено еще кого-то полюбить, я никогда не хочу стоять между подобным выбором. И в тот момент, когда запечатывала письмо и вкладывала в конверт потерянную магистром пластинку, у меня в глазах стояли слезы. Я понимала. Теперь между нами все. Точка. Рэй никогда не простит мне отказа. А я никогда не передумаю. Отправив послание, я направилась спать. Завтра меня ждет новый день.